Глава 95. Заключительные дни пророка. 1965 год. Начав первое служение в День Благодарения, Вильям Бранхам произнес 5 проповедей в Шрифпорте, штат Луизиана, в церкви «Скиния жизни», пастором которой являлся Джек Моор. В четверг вечером, 25 ноября 1965 года, он проповедовал на тему «Невидимый брачный союз невесты Христа». Этот брак, по его мнению, происходит прямо сейчас. Он происходит в каждом случае, когда тот или иной человек слышит и принимает подтвержденное слово на этот период. Этим подтвержденным словом является Иисус, жених. Апостол Павел объяснял эту тайну в послании к Ефесянам 5:25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Билл сказал: «Если вы стоите на Слове Божьем и со Словом Божьим, тогда вы стоите всецело оправданными, как будто вообще этого не делали. Аллилуйя! Да тут не то, что День Благодарения. Я за это больше благодарен, чем за что-нибудь другое, известное мне. Вы чистая, целомудренная, безгрешная невеста Сына Живого Бога. Каждый мужчина или женщина, кто рожден от Духа Божьего и омыт в крови Иисуса Христа и верит каждому Слову Божьему, стоит так, как будто вообще никогда не грешил. Вы совершенны через кровь Иисуса Христа. Уходите от этих мекин и выходите сюда, на солнце, где сможете созреть с остальной частью урожая пшеницы. Я слышу, как приближается комбайн. Вы отправляетесь на свадьбу в небесах, и на руке у вас надето свадебное кольцо предопределенной, незаслуженной благодати. Бог сам это соделал. Он знал вас прежде основания мира, так что Он там незаметно надел вам свадебное кольцо, занеся ваше имя в книгу жизни Агнца. Что за день благодарения! Аллилуйя! Хвала нашему Богу!» В пятницу вечером Билл произнес проповедь «Дела – это выражение веры», объяснив 2 места Писания, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми. В послании Иакова 2:21-23 сказано, что Авраам оправдался своими делами, а не одной только верой. А в послании к Римлянам 4:1-8 Павел говорит, что Авраам оправдался верой, не делами. Эти отрывки Священного Писания не противоречат друг другу, они просто 2 стороны одной и той же медали. Иаков смотрел на Авраама с человеческой точки зрения, а Павел – с Божьей точки зрения. Люди могут получить спасение только через веру в Иисуса Христа. Однако подлинная вера в Иисуса Христа будет естественно проявляться через добрые дела. В субботу утром Джек Моор устроил банкетный завтрак в местной гостинице, после которого Билл проповедовал на тему «Не пытайся делать Богу услугу, если это не воля Божья». В этот же вечер, снова в «Скинии жизни», он произнес проповедь «Раньше слышал, но теперь я вижу». Тему этой проповеди он взял из книги Иова 42:5. После того, как Бог проговорил Иову из вихря, Иов сказал: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Билл объяснил, что имел в виду Иов, и затем он показал своей аудитории, как это место Писания относится к 20 веку, используя в качестве примера свое служение. Какую же историю он использовал для объяснения этого? Ведь он мог выбрать любой пример из сотен и тысяч видений, пророчеств, чудес и сверхъестественных событий, которые происходили с ним на протяжении 56 лет его жизни. Он решил поделиться тем, что он пережил в 1959 году, когда Бог вразумил его относительно значения Марка 11:23. «Если ты скажешь этой горе сдвинуться и вергнуться в море, и будешь действительно верить, что так и будет, то так и произойдет». Билл рассказал о том, как он охотился в то время на белок, и та охота была безрезультатной. Затем Бог велел ему попросить, что он желал иметь, и это произойдет. Билл сказал Богу, что ему хотелось подстрелить разрешенное законом количество белок, и эти белки появились из ниоткуда, из холодного осеннего воздуха, и он их застрелил. В воскресенье утром 28 ноября 1965 года Билл проповедовал на тему «Единственное, усмотренное Богом место поклонения». Это место поклонения находится под пролитой кровью Иисуса Христа, Божьего Агнца. Затем в воскресенье вечером он произнес проповедь «На крыльях белоснежного голубя». Он взял ее название из популярной песни в стиле кантри «And Western», которую он слышал по радио в своей машине, совершая поездки по всей стране. У этой песни была христианская тема, которая нравилась Биллу. Во время этой проповеди он рассказал своим слушателям о том, как Бог проговорил ему, когда он ходил по каньону Сабина и дал ему знак, знамение, в виде белоснежного голубя. В конце этой проповеди он пел песню «На белых крылах голубя». «Провел Ной в ковчеге, на воде много дней, он землю хотел найти поскорей, хоть трудности были, но не Бог их давал». На белых крылах с неба знак он послал. Белым голубем сходит вновь святая его любовь. На белых крылах Бог дал знак в небесах. Иисус наш Спаситель на земле в теле жил. В хлеву для скота приют ему был. Хоть люди отвергли, но Господь не забыл. На белых крылах с неба знак нам явил. Белым голубем сходит вновь святая его любовь. На белых крылах Бог дал знак в небесах. До сих пор Билл пел эту популярную песню по памяти слово в слово. Однако после этого припева он добавил третий куплет, который сам сочинил. «Я знал много горя, исцеления искал, и ночью, и днем я к Богу взывал, и Бог мне ответил». Веру он увидал, на белых крылах с неба знак мне послал. После этой песни Билл выстроил больных людей в старомодную молитвенную очередь. Позже Джек Муор сказал, что во время всех собраний Уильяма Бранхама, на которых он раньше присутствовал, ничто не могло сравниться с духом любви, веры и поклонения, который в этот вечер наполнял скинию жизни. В первую неделю декабря Уильям Бранхам совершил короткую поездку на юг Калифорнии, чтобы провести там несколько собраний. Первой его остановкой была Юма, город на юго-западной окраине штата Аризона, недалеко от границы Калифорнии и Мексики. В субботу вечером 4 декабря 1965 года он проповедовал в гостинице «Ромада Инн», во время банкета, организованного Обществом предпринимателей полного Евангелия. Тема его проповеди была «Восхищение», то есть тайный уход невесты Христа с этой земли до начала периода Великой Скорби. Билл прочитал первое послание к Фессалоникийцам 4:13-17. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим, а опередим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, возгласе, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении, навстречу Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Среди многих пунктов, которые Билл упомянул в этой проповеди, самым многозначительным, скорее всего, было его объяснение возгласа, голоса Архангела и трубы Божьей. Он сказал, во-первых, звучит возглас, послание от посланника, подготавливающие людей. Второе – это голос воскресения. Тот же самый голос, который вызвал из могилы Лазаря в святого Иоанна 11:38-44. А третье, что звучит – это труба, которая созывает людей на ужин Агнца с невестой на небе. Не забывайте этот прообраз из Ветхого Завета. Труба всегда созывала евреев на праздник труб. Видите, во-первых, звучит его послание, созывает невесту. Далее воскресение усопшей невесты, тех верующих, которые умерли в других церквопериодах. Они возносятся вместе, и труба созывает их всех на праздник в небесах. Мы именно в этом процессе уже готовы. Выходящей церкви нужно еще только полежать на солнце, чтобы созреть. Еще недолго, и пройдет великий комбайн. Стебли будут сожжены, а зерно будет собрано в житницу. Я говорю это, потому что это жизнь, потому что я отвечаю перед Богом за то, чтобы высказать это. Мое исцелительное служение должно было только привлечь внимание людей. Все это время я знал, что придет послание. И вот оно. Те семь печатей были сняты, и те тайны были открыты. Однажды, когда я начал проповедовать эти семь периодов церкви, я позвонил Джеку Муору, известному теологу. Я спросил: «Джек, что это за личность в первой главе Откровения?» Он стоял там, подобный Сыну Человеческому, волосы белые, как шерсть. Я сказал: «Иисус же был молодым человеком. Как же у него могли быть волосы белые, как шерсть?» Джек ответил: «Брат Бранхам, это было его прославленное тело». Это меня не удовлетворило, но когда я вошел в комнату и начал молиться, Бог позволил мне узнать, что это такое. Понимаете, я всегда проповедовал, что Иисус – божество, а не просто человек. Он был Богом, проявленным во плоти, атрибутом Божьей любви, который спустился и проявился здесь, на земле. И Иисус был любовью Бога, создавшего тело, в котором жил сам Иегова. Он был полнотой божества телесно. Всю сущность Бога Он проявил через это тело. И это тело должно было умереть, чтобы Он мог омыть невесту своей кровью. И Его невеста не только омыта и прощена, но она оправдана. В очах Божьих она вообще никогда этого не делала. Она стоит там, замужем за целомудренным Сыном Божьим. Она была предназначена. Ее заманили в этот греховный мир, а теперь, когда она услышала истину и вышла, кровь Божьего Агнца очистила ее, и она стоит там, целомудренная, на ней вообще нет греха. Поэтому послание созывает невесту, это возглас. После этого служения Билла ждал приятный сюрприз. Ему вручили первый экземпляр его книги «Изложение семи периодов церкви». Она была в жестком переплете, с темно-синей обложкой. Текст был напечатан на 381 странице и разделен на 10 глав. Первая глава была названа «Откровение Иисуса Христа», а последняя – «Итог периодов». Эту книгу испечряли стихи из Библии, которые переплетались с историей церкви и личными комментариями Билла, создавая одну прекрасную картину. В воскресенье вечером Билл проповедовал в церкви Божьей Ассамблеи в городе Риальто, штат Калифорния, в 80 километрах на восток от Лос-Анджелеса. Он назвал эту проповедь «То, что будет», говоря, что это продолжение того, на чем он остановился в предыдущий вечер в Юме. Текст для своей темы Билл взял из Евангелия от Иоанна 14:1-7 стих, где Иисус сказал: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Билл отметил, что этот библейский отрывок часто зачитывают на похоронах. Теперь сквозь призму прошлого эта проповедь звучит так, будто он произносил свою похоронную проповедь. Не в печальном стиле, влекущем к раздумьям, но с радостью, предвкушая будущие блага. Билл сказал: «Я очень благодарен за эти открытые двери, в которые я вошел, и за то, какое это дало вдохновение таким молодым людям, как ваш пастор здесь. Я начинаю стареть и знаю, что мои дни исчислены. Я знаю, что эти молодые мужи могут взять это послание и пронести его до пришествия Господа, если он не придет в моем поколении. Хотя я надеюсь увидеть его, я каждый день ожидаю его и бодрствую, храню себя готовым для того часа». Билл говорил о безграничном разуме Божьем по сравнению с нашим ограниченным пониманием жизни и вселенной. Своим ограниченным умом мы не в состоянии постичь, что такое бесконечность. Билл сказал, что Бог знает все, что было, и все, что происходит сейчас, и все, что будет происходить в будущем. Поэтому все идет в полном соответствии с Его планами. Он запланировал ваше рождение, и Ему известен момент вашей смерти. Наш разум ограничен. Нам кажется, что жизнь полна неопределенности. Никто из нас не знает, в какой час мы умрем. Вы можете погибнуть сегодня днем в результате несчастного случая или умереть сегодня вечером от инфаркта. Однако смерть – это еще не конец. Иисус сказал: «Я иду приготовить место вам». После смерти христиане будут продолжать свою жизнь в другом месте. Это не будет духовный мир, это будет реальное место, подобное Эдемскому саду, где мы будем есть и пить, работать и забавляться, и поклоняться нашему Творцу. В том раю у нас будут реальные тела. Билл объяснил, что эти новые тела являются теми обителями, которые, как сказал Иисус, Он приготовит для нас. Каждая из этих обителей будет особой и уникальной. Ведь Богу нравится разнообразие. Здесь, на земле, Он создал всех нас различными. В небесах все будет таким же образом. Мы будем отличаться друг от друга не только нашими физическими особенностями, но наши черты характера будут настолько же разнообразными и особенными, как и здесь, на земле. Обратите внимание на разнообразие людей, которых Иисус избрал в качестве Своих апостолов. Петр был пробивным и стремительным, и он стал пламенным проповедником. Андрей был более осмотрительным и постоянно молился. Павел был более эрудированным. Невозможно предпочесть одного апостола другому. Они были различными, потому что Бог создал их такими. Только взгляните на разнообразие личностей среди христиан. Некоторые из них шумливые и категоричные, другие спокойные и милые. А между двумя этими противоположными темпераментами существует множество других оттенков характера. Однако все они являются частью Божьего Царства, если они рождены свыше. Одно у всех христиан общее – каждый из них имеет в себе определенную меру Божьего Духа. Есть только один вид вечной жизни – это Божья жизнь. Поэтому Божья жизнь должна быть в вас, чтобы вы могли жить вечно. Если в вас обитает Божий Дух, вы становитесь Божьим атрибутом. Билл сказал: «Итак, если мы являемся теми атрибутами Бога, мы не можем жить вероучениями или деноминацизмом, мы должны жить Словом. Невеста Христа – это часть жениха, как любая жена является частью ее мужа, следовательно, мы должны быть этой Слово-невестой». А что такое Слово-невеста? Проявление этого часа. Невеста является не вероучением или деноминацией, но живым атрибутом Бога, показывающим миру Божьи атрибуты. К концу этой проповеди Билл рассказал о том, что он пережил, когда побывал за завесой времени, где Бог позволил ему мельком взглянуть на рай, который ожидает христиан. Назвав эту проповедь «То, что будет», Билл указывал на одну достоверность в будущем каждого христианина. Иисус дал изумительнейшее обетование. Можем ли мы доверять Ему в том, что Он его исполнит? Ответ – наше звучное «да». Посредством многих знамений и чудес, в том числе сокрушение железной хватки смерти, Иисус доказал, что Он был всемогущим Богом, живущим как реальный человек, и поэтому Он вполне способен осуществить обещанное. «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Каждый верующий во Христе с уверенностью обладает этой надеждой. В следующий вечер, во время банкета предпринимателей полного Евангелия в городе Сан-Бернардино, Билл проповедовал на тему «Современные события проясняются пророчеством». Текст для своей темы он взял из Евангелия от Луки, 24 глава, с 13 по 27 стихи. Воскреснув из мертвых, Иисус шел с двумя мужчинами в небольшой город, называемый Эммаус. Те ученики сначала не узнали Его, поэтому рассказали Ему все, что им было известно об Иисусе из Назарета и Его распятии, которое произошло несколько дней назад. Иисус ответил им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Билл привел некоторые места Писания, которые Иисус, возможно, упоминал в тот день на дороге в Эммаус. Псалом 15:10. «Он был воскрешен из мертвых». Псалом 21:2. «На кресте Он взывал: Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Псалом 21, с 8 по 9 стихи. «Над ним смеялись и глумились его враги». Псалом 21, 17. «Исполнилось пророчество, пронзили руки мои и ноги мои». Псалом 21, 19. «Также исполнились слова, делили ризы мои между собой». Псалом 34, 11. «Его обвиняли лжесвидетели». Псалом 40, 10. «Он был предан своими друзьями». Исайя 7:14. «Дева, девственница, забеременеет». Исайя 9:6. «Младенец родился нам» и так далее. Исайя 50 глава 6 стих. «Его били и бичевали». Исайя 53:7. «Он молчал перед своими обвинителями». Исайя 53:9. «Он был погребен у богатого». Исайя 53:12. «Он умер с преступниками». Захария 11:12. «Он был продан за 30 серебряников». Захария 13:7. «Его ученики покинули его». Малахия 3. «Иоанн Креститель был его предтечей, предвестником». Более того, задумайтесь над всеми прообразами, на которые Иисус, возможно, ссылался во всем Ветхом Завете. Например, 22 глава книги «Бытие», где Авраам повел своего сына Исаака на вершину горы, намереваясь принести его в жертву, чтобы исполнить Божье повеление. Основная мысль Билла заключалась вот в чем. Иисус использовал Писание, чтобы объяснить важные духовные события того дня. Таким же образом и христиане могут понять значительные духовные события нынешнего времени, связав их с библейскими пророчествами, относящимися к этому дню. Билл намекал и на свое служение. Однако на этом банкете у него не было достаточно времени перечислить все места Писания, связанные с этим. Он сказал: «Посмотрите на него». Иисус сразу указал им на Слово Божье. Он не вышел и не сказал прямо: «Вы что, меня не узнаете? Я же воскресший Мессия». Он такого не сказал. Он просто показал им Писание, и они сами должны были разобраться. Иоанн Креститель поступил так же. «Так вот, не погружайтесь в сон, рассудите сами». На следующий день, 7 декабря вечером, Билл проповедовал на тему руководства в городе Ковина, штат Калифорния, на очередном банкете предпринимателей полного Евангелия. В качестве основного примера для своей темы он вновь использовал богатого юношу из Евангелия от Марка 10, 17 по 22 стихи. весьма подходящий прообраз нынешнего разбогатевшего, самодовольного ладикийского периода церкви. Он описал этого молодого управляющего как успешного предпринимателя, который беспокоился о своей душе. Этот бизнесмен увидел, что Иисус чем-то отличался от других людей, и он надеялся, что Иисус скажет ему, как он мог бы быть уверен в том, что у него есть вечная жизнь. Когда же Иисус сказал ему забыть о своем богатстве и следовать за ним, молодой предприниматель не смог так поступить, поскольку полагал, что цена была слишком высокой. Он желал быть важной персоной в глазах людей мира. Билл противопоставил такое отношение того богатого юноши решению молодого человека по имени Моисей, который оставил все свое богатство и высокое положение в Египте, чтобы следовать за Христом, ибо он распознал, что Христос был величайшей драгоценностью на свете. Билл подчеркнул, что величайшая персона, какой вы когда-либо могли бы стать, это быть сыном или дочерью Божьей. Когда пирамиды превратятся в пыль, а Египет будет предан забвению, Моисей по-прежнему будет жив, потому что он выбрал водительство Христа, вместо того, чтобы идти на поводу мирских мнений и путей. В наши дни водительство Христа совершается через Его Святой Дух, который указывает людям на Его Слово. Билл сказал, «Вам не удастся прийти к Богу через вероучение или через деноминацию. Вы можете сделать только одно – принять Иисуса на Его условиях, что вы согласны умереть для самого себя и всех своих мирских мыслей и последовать за Ним. Иисус сказал, «Избавься от всего мирского и последуй за Мной». И мы должны следовать за Ним, только так можно иметь вечную жизнь. Поэтому руководство Божье – это следовать за подтвержденным словом этого часа – Святым Духом. В самой проповеди Билла чувствовалась серьезность, почти что отчаяние, как будто он подозревал, что жить ему оставалось совсем недолго. И поэтому, пользуясь возможностью во время этого вечернего собрания, он старался подытожить самые важные моменты своего служения за последние 5 лет. В своей заключительной молитве он сказал: «Я молю, Отец, если сегодня здесь есть те, кто предназначен к жизни или хотел бы ее принять, чтобы именно в этот час они это сделали. Разбей сейчас каменное сердце, старое мирское сердце. И если они хотят покоя, хотят чего-то удовлетворяющего, того, что дает уверенность, то пусть они примут сегодня руководство Христа, чтобы Он привел их к миру, превосходящему все разумение, к радости неизреченной и преславной, или к тому, чему не может причинить вред даже сама смерть. Даруй это, Отец». К началу ноября 1965 года, недалеко от центра Тусона, Перри Грин нашел незанятое здание, подходящее для церкви. Некогда оно было первой еврейской синагогой, построенной в Тусоне. К середине ноября Перри взял это помещение в аренду, привел его в порядок и открыл его двери, чтобы верующие могли поклоняться Богу. Он назвал эту церковь «Скинией Тусона». Впервые в Скинии Тусона Вильям Бранхам проповедовал воскресенье 21 ноября 1965 года. Он попросил у Перри Грина разрешения в течение 5 минут выразить всем присутствовавшим свою огромную радость о том, что наконец в Тусоне появилась церковь, куда он и его семья могли регулярно приходить на собрание. Его речь длилась 27 минут. В некотором смысле это было служение посвящения, хотя он больше говорил о посвящении христиан, нежели о посвящении церковного здания. Он завершил свою речь, возложив руки на нового пастора и помолившись за Перри и его семью. Последний раз Билл проповедовал в Скинии Тусона в воскресенье вечером 12 декабря 1965 года. После проповеди Перри Грина Билл говорил в течение 34 минут о важности совершения причастия, то есть вечери Господней. Он сказал: «Итак, мы видим только 3 физических божественных повеления, оставленные нам. причастие, омовение ног и водное крещение. И это три действия, которые мы должны исполнять как символы. Проповедь Вильяма Бранхама «Причастие» оказалась его последней записанной проповедью. Закончив это короткое послание, он попросил Господа благословить хлеб и вино. Затем он преподал причастие нескольким сотням людей, которые пришли в тот вечер в церковь. После того, как все приняли причастие, Билл взял с подноса стаканчик с вином, поднял его перед собранием и сказал, цитируя слова Иисуса: «Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Позже, на той же неделе, Билл попросил Досона Райли приехать в его двухквартирный дом и помочь ему рассортировать его коллекцию ружей. Хотя Досон был на несколько десятков лет моложе Билла, они оба часто охотились вместе и стали близкими друзьями. Досон прибыл в двухквартирный дом своего товарища около 11 часов утра. Билл объяснил ему свою дилемму. Ему хотелось выставить в своей новой охотничьей комнате некоторые из своих ружей, но у него было так много винтовок, пистолетов и револьверов, что все это разместить было бы невозможно. Итак, он хотел, чтобы Досон помог ему решить, какие из его ружей следует выставить на показ. Меда в тот день отсутствовала, поэтому у Билла была возможность разложить свое оружие в нескольких комнатах. Он доставал одно ружье за другим из чехлов и футляров и клал их на кровати, столы и стулья. Когда Досон рассматривал различные виды огнестрельного оружия, Билл рассказывал ему все подробности о том или ином ружье. Он помнил историю каждой винтовки и пистолета, которые были у него, как он получил их и какую дичь убил ими. Около полудня Билл предложил Досону поехать с ним в центр города поесть. Они отправились в мексиканский ресторан. На обратном пути домой Билл сказал: «Знаешь, Досон, я не купил ни одного из тех ружей. Каждое из них было подарено мне. Иногда я получал ружье по почте, и на подарочной открытке не было подписи того, от кого оно пришло». «Это замечательно, брат Бранхам. Ты даже не будешь знать, кого благодарить за это». «О, ты бы удивился», — ответил Билл, и затем его лицо озарилось особой улыбкой, словно он знал какой-то изумительный секрет. «Что ты имеешь в виду?» — сказал заинтригованный Досон. «К примеру, допустим, что возле моего дома остановился грузовик ЕПС, и почтальон вручил мне посылку с ружьем. Скажем, это новая винтовка марки Сака Финбар L61R. Ты осознаешь, что это был бы дорогой подарок?» «Сака», — задумчиво сказал Досон, — «это финская компания». «Да, Сака выпускает одни из самых лучших ружей в мире. Допустим, что человек, который прислал мне этот подарок, пожелал остаться неизвестным, поэтому на открытке было просто написано: от брата, который любит тебя. Некоторые из тех ружей были присланы мне подобным образом». В двухквартирном доме Билла оба охотника продолжали сортировать винтовки, револьверы и пистолеты, обсуждая достоинства и историю каждого вида оружия. Чуть позже днем Билл спросил у своего приятеля: «Чья эта машина остановилась перед моим домом?» Они занимались пересмотром огнестрельного оружия в задней части дома, и Досон не услышал никаких звуков, однако сказал: «Я выйду и посмотрю». Он направился к парадной двери и затем вышел на улицу. У бордюра стоял грузовик единой посылочной службы. Шофер-почтальон открыл широкую дверь в задней части грузовика и достал длинную узкую картонную коробку. Он отнес ее Досону Райли, сказав: «У меня посылка для Билла Бранхама». «Да, сэр», — ответил Досон, — «он живет здесь, я распишусь». В коробке, очевидно, находилось ружье, и Досон был вполне уверен, что знал, какое именно ружье прислали, благодаря тому небольшому примеру, который Билл сказал ему 3 часа тому назад. Во время их многочисленных охотничьих поездок он был очевидцем того, как сверхъестественный дар Билла проявлялся столь многими поразительнейшими способами, так что невозможное казалось возможным. Отнеся посылку в дом, Досон положил ее на кухонный стол. Билл снял упаковочную ленту и открыл ее. Внутри оказалась новая винтовка марки Сака Финбар L61R. В коробке была открытка, на которой было написано «От брата, который любит тебя». Своей подписи отправитель не поставил. Доусон слегка присвистнул. Билл снова так же необычно улыбнулся, как и тогда в машине по пути домой из ресторана, и сказал: «Этот брат думает, что я не знаю, кто прислал мне это. Но я знаю». На следующий день Билл пригласил Перри Грина в свой дом, который он купил, чтобы показать ему свою новую охотничью комнату. Как только они припарковались на подъездной дорожке, Перри заметил на дворе своеобразное украшение – старое колесо от повозки, прислоненное к кактусу Цереусу. Это было деревянное колесо с металлическим ободом. Первопроходцы и первые переселенцы на запад США использовали такие колеса в своих повозках и фургонах. В этом колесе отсутствовало несколько спиц. Когда Перри спросил об этом сломанном колесе, Билл объяснил ему, что 28 лет назад, сразу после смерти его жены и дочери, ему приснилось, что он встретился на западе Шарон Роуз возле старой повозки со сломанным колесом. Разумеется, когда она умерла, она была всего лишь младенцем, однако в том сновидении она предстала красивой молодой женщиной. Шарон поздоровалась со своим отцом и показала ему дорожку к раю, где его ожидала ее мать, Хоуп. Билл сказал Перри, что он поставил у себя во дворе это старое сломанное колесо от повозки, чтобы оно напоминало ему о его первой семье, которая была сломлена трагедией. А его новый дом представлял его вторую семью – Меду, Ревеку, Сару и Иосифа. В охотничью комнату Билл и Перри вошли через дверь, расположенную в восточном конце помещения. Панели на внешней и внутренней стороне этой деревянной двери были украшены резными изображениями диких животных. На одном из отделов двери был искусно вырезан большой африканский лев. Три стены в комнате были обшиты шалевкой. На потолке были деревянные балки, а пол был выложен каменными плитками. Все это придавало интерьеру мужской, грубовато-природный характер. Стену, обращенную к северу, украшали большие венецианские окна, открывавшие живописный вид на Каталинские горы, находившиеся всего лишь в нескольких километрах оттуда. Впечатляющий, изысканно сделанный каменный камин был расположен под углом в юго-западной части комнаты. На стене, находящейся на западе, была выполнена стенная роспись, изображающая красновато-бурые утесы и горные пики пустынного каньона, которые возвышались над ручьем, текущим по коричневым валунам. На скалистом выступе стояли олень с оленихой, смотря на ручей. В северо-западной части помещения нарисованный ручей плавно переходил в реальный циркулирующий поток воды, который бежал по камням и затем вливался в неглубокий искусственный омуток. В комнате было много винтовок, пистолетов, револьверов, охотничьих трофеев, а также сувениров из поездок Билла. На стенах красовались чучела животных, которых он застрелил во время охоты в различных местах. Это были головы оленя, антилопы, оленя-вапити, оленя-карибу, лося, снежной козы, горного барана и трех степных кабанов. Оленя-карибу он убил в Британской Колумбии в сентябре 1961 года. Это было именно то животное с рогами длиной 42 дюйма, которое Бог показал ему в видении за 4 месяца до того, как он застрелил его. На полу у камина лежала выделанная шкура серебристо-бурого медведя-гризли, которого он застрелил во время той же охоты в Канаде. Возле медвежьей шкуры лежала выделанная шкура африканского леопарда, подарок от Сиднея Джексона. На дощечке, прикрепленной к стене, была искусственная копия рекордной форели. Эту рыбу Билл поймал в Лососевой реке в штате Айдахо в октябре 1957 года. На полированном столе из красного дерева находилось чучело беркута, золотого орла, с расправленными для полета крыльями. В углу у окна стояло чучело рыжей рыси, оскалившей зубы на белку, а сверху на них смотрел белоснежный голубь. Когда таксидермист, набивший чучел, закончил работу над пумой, застреленной в январе, Биллу захотелось разместить ее чучело в углу комнаты, чтобы создавалось впечатление, будто эта горная кошка только что пришла к ручью на водопой. Разумеется, в этой комнате стоял письменный стол, на котором был целый ряд христианских справочников и несколько Библий. Стол и книги служили для мужа исследований и глубоких познаний. Медвежья шкура была ковром для коленей воина молитвы. Стенная роспись и венецианские окна ласкали взор мужа дальновидности и широкого мировоззрения. Оружие и охотничьи трофеи были достоянием охотника и любителя природы. В пятницу, 17 декабря 1965 года, Меда уложила в чемоданы одежду для своей семьи, и Билл положил их в заднюю часть своей многоместной машины «Форд» 1964 года выпуска. Сару и Иосифа только что отпустили из школы на рождественские каникулы, поэтому Билл собирался отвезти свою семью на праздники в Джефферсонвилл. В воскресенье утром, на следующий день после Рождества, он желал произнести в скинии Бранхама рождественскую проповедь под названием «Ибо младенец родился нам». К тому же, чуть позже на той неделе он запланировал провести особое собрание в аудитории неполной средней школы «Парк-Вью» в Джефферсонвилле. Билл намеревался проповедовать на тему «След змея». Он предполагал, что ему понадобится около 4 часов, чтобы показать след змея по всей Библии, начиная с того зверя в Эдемском саду и прослеживая генетическую родословную Каина вплоть до зверя в книге «Откровение». Ревекка не планировала сопровождать свою семью в этой поездке. Ей исполнилось 19 лет, и она была помолвлена с солдатом по имени Джордж Смит. В армии Джорджу дали 2-недельный отпуск, и он собирался приехать на Рождество в Тусон. Ревекке, естественно, хотелось провести как можно больше времени в общении со своим женихом. Билл попросил свою старшую дочь перевести одежду семьи и небольшие домашние вещи из их двухквартирного дома, который они арендовали на улице Парк-Авеню, в их новый дом возле гор. Новая мебель, которую они заказали, должна была быть доставлена до Рождества. Если одежда и кухонные принадлежности семьи Билла будут перевезены, пока они будут в отъезде, то когда вся семья возвратится, она сможет сразу же переселиться в свой новый дом. В субботу 18 декабря 1965 года Билл разбудил своих детей до рассвета и быстро рассадил их на задних сиденьях своего автомобиля бежевого цвета. Меда заняла переднее сиденье, а Билл сел за руль. После ночного дождя, шедшего в Тусоне, воздух был наполнен приятной свежестью. Перед тем, как выезжать из города, Билл поехал к дому своего сына, где была припаркована его красная «Шевроле». Они были готовы тронуться в путь. Билли, Поль и Лоис взяли в эту поездку своего 4-летнего сынишку Поля, а своего 13-месячного малыша Дэвида они оставили с няней. Билли, Поль поехал впереди, и обе машины направились на восток по 10-й магистрали. К 6 часам утра освещенный фонарями Тусон остался позади. Расстояние от Тусона, штат Аризона, до Джефферсонвилла в штате Индиана было 2800 километров. За последние 2 года Билл несколько раз совершал поездки от одного своего дома к другому, поэтому он хорошо знал этот маршрут. Обычно он проезжал это расстояние за 2,5 дня. Через 12 часов, проехав 800 километров, они остановились поужинать в ресторане в городе Кловис, штат Нью-Мексико, находящемся около 13 километров от техасской границы. Билл не очень проголодался, так что заказал себе только кусочек лимонно-меренгового пирога. Билл и Билли Поль обсуждали свои альтернативы и затем решили проехать еще 160 километров до города Амарилла, штат Техас, и переночевать там в гостинице. В сводке погоды, которую они услышали по радио, сообщалось, что в Амарилла шел снег. Однако это их не обеспокоило. Они привыкли ездить по заснеженным дорогам. Когда они вышли из ресторана и направлялись к своим машинам, Десятилетний Иосиф спросил у своего отца, можно ли ему ехать с Билли полем. Обычно Билл держал своего младшего сына при себе, но в этот вечер он позволил Иосифу ехать со старшим братом. Билли Поль снова поехал впереди в своей машине. Билл ехал, не отставая за ним. 14-летняя Сара, обрадовавшись, что все заднее сиденье автомобиля досталось ей, легла на нем и уснула. Теперь уже стемнело. Звезды прятались за облаками, а серп луны с трудом пытался излучать свой тусклый свет сквозь хмурый небосклон. Прямо возле границы штатов Нью-Мексико и Техас находится городок Тексика. На восточной окраине Тексика двум машинам нужно повернуть налево, чтобы выехать на 60-е шоссе, идущее на северо-восток в Амарилло. Это был сложный перекресток. Один из тех, где островок безопасности защищал полосу движения в том месте, где нужно было обязательно делать поворот. Билли Поль повернул туда, а его отец проехал мимо. Затем Билли Поль свернул на обочину, чтобы подождать. Он посмотрел на часы. Они показывали 19:20. Спустя 5 минут он увидел, как его отец сделал правильный поворот на 60-е шоссе. Билли Поль тронулся с места и выехал на дорогу впереди Билла. Теперь они уже были в Техасе. Чтобы добраться до Амарилла, им нужно было проехать через 7 небольших городов. Бовина был вторым городком, через который они проехали. Следующим городом на их пути был Фрайона. Поскольку этот отрезок шоссе был прямым и ровным, с широкими обочинами, Билли Поль уверенно ехал с дозволенной скоростью 100 км в час. Километрах в 5 на юго-западе от Фрайоны Билли Поль подъехал к машине, медленно ехавшей по его полосе движения, и затем обогнал ее. Когда он снова въехал в свой ряд впереди этой машины, он заметил одиночную фару, приближавшуюся к нему на противоположной полосе. Сначала он подумал, что это мотоцикл. Затем он понял, чуть ли не слишком поздно, что по центру дороги ехала машина, у которой не было включена фара на стороне водителя. Резко повернув руль вправо, Билли Поль съехал на обочину, едва миновав опасность, грозившую его жизни. Машина-нарушитель промчалась мимо него, даже не свернув в сторону, как будто ее водитель был пьяным и не осознавал опасности. Когда Билли Поль снова выехал на шоссе, он взглянул в зеркало заднего обзора, чтобы посмотреть, смогла ли та машина, с которой он только что разминулся, избежать столкновения с другими машинами. Тут он увидел аварию, отчетливо услышал ее, и из-за этого почувствовал, как сердце в его груди от ужаса сжалось в комок. В то же мгновение он интуитивно нажал на тормозную педаль. Лоис повернула голову в ту сторону, где произошла автоавария. «Это твой папа!» – пронзительно закричала она. Развернув машину, Билли Поль помчался к месту происшествия. «Это не может быть папа!» – сказал он дрожащим голосом. «Машина, которую я только что обогнал, была между мной и папой». Когда Билли Поль прибыл на место аварии, фары его машины осветили кошмарное зрелище. Разбитые автомобили и израненные человеческие тела. Одна из легковых машин была Chevrolet 1959 года выпуска, а другая – многоместный Ford его отца. Поскольку Chevrolet ехала по центральной линии шоссе, Ford ударился своей левой фарой в ее левую фару. От столкновения обе машины стали вертеться и деформироваться. Правое переднее колесо Форда Билла не было повреждено, а вот левое было вжато в отделение двигателя. Теперь оба автомобиля находились на расстоянии многих метров друг от друга. Из их ужасно помятых и разбитых радиаторов поднимался пар. Асфальт между машинами был покрыт разлившимся автомобильным маслом и стеклянными осколками. В результате столкновения шофер «Шевроле» вылетел из машины на шоссе и теперь неподвижно лежал лицом вниз. В данный момент его состояние проверял мужчина, чью машину Билли Поль только что обогнал. Билли Поль окинул все это взглядом в одно мгновение. Затем он заметил своего отца. Сила столкновения двух автомобилей была такой мощной, что Билл верхней частью своего тела пробил ветровое стекло. Теперь его тело находилось наполовину в машине и наполовину снаружи, на капоте. Меды же и Сары нигде не было видно. Как только Билли Поль остановил свою машину, Лоис открыла дверцу и побежала к многоместному Форду. Билли Поль велел Иосифу и Полю оставаться в машине, и затем он побежал за своей женой. Лоис пошла к пассажирской части машины в поисках Меды и Сары. Билли Поль тем временем пытался оказать помощь своему отцу. Голова Билла лежала на помятом капоте. Его левая рука была зажата в ужасно деформированной двери, а левая нога была обвита вокруг рулевой колонки. Билли Поль быстро оценил опасное положение своего отца. Оно выглядело безвыходным. Нагнувшись над сильно поврежденным капотом, он обнял голову отца своими руками. Как раз в этот же миг раздался пронзительный крик Иосифа. «Кто это кричал?» – спросил Билл, не открывая глаз. «Это кричал Иосиф», – ответил Билли Поль. «Скажи Иосифу, что все в порядке», – сказал Билл слабым голосом. После некоторых раздумий он попросил: «Можешь вытащить меня отсюда?» «Нет, не могу». Затем Билли Поля объяло вдохновение. «Папа, посмотри на меня». Билл открыл глаза. Взгляд его был отрешенным. Билли Поль сказал: «Папа, если ты изречешь слово, ты выйдешь отсюда». Билл закрыл глаза и отвернулся от своего сына. С другой стороны Форда закричала Лоис: «Билли, твоя мать мертвая!» Билли Поль побежал к другой стороне машины, где увидел Меду, лежащую, скорчившись на полу. Она была зажата между сиденьем и обогревателем. Билли Поль стал щупать ее пульс, пытаясь сначала найти его в шейной артерии, а затем в запястье. Он никак не мог обнаружить пульс и вследствие этого пришел к выводу, что сердце Меды остановилось. Затем он услышал стоны Сары, лежавшей на заднем сиденье. Обежав машину, он наклонился близко к отцу и сказал: «Папа, я знаю, что ты сильно покалечен, но я не знаю, как извлечь тебя отсюда, не причинив тебе при этом еще больше боли. Мне придется подождать, пока не приедет помощь. Я слышал стоны Сары и думаю, что с ней будет все в порядке, но, папа, мне кажется, что мама мертва». «Где она?» – спросил Билл, приподняв голову. «Она на полу, справа от тебя». Медленно, претерпевая сильную боль, Билл протянул правую руку вниз, пока не нащупал тело своей жены. Затем он помолился: «Господь, не допусти, чтобы мама умерла. Прибудь с нами в этот трудный час». Спустя пару мгновений Меда сделала несколько медленных движений и застонала: «Папа, следует ли мне попытаться высвободить маму из машины?» – спросил Билли Поль. «Нет», – прошептал Билл, – «просто оставь ее на месте, пока не приедет помощь. Сару тоже не трогай». К этому времени остановилось немало машин, и многие люди предлагали свою помощь. Кто-то поехал во Фрайону, чтобы сообщить полиции об этой аварии. Вскоре на место происшествия приехали полицейские машины, машины скорой помощи и грузовик-тягач. Медработники извлекли из машины Меду и Сару, поместили их в скорую помощь и помчали с ними в больницу, находившуюся во Фрайоне. Затем скорая помощь вернулась, чтобы взять пострадавших из другой машины. Водитель «Шевроле» 1959 года был мертв. Однако три его пассажира были живы, находясь в тяжелом состоянии. Пока машина скорой помощи отвозила пострадавших в больницу, работники спасательной службы прилагали все усилия, чтобы высвободить Билла из разбитого Форда. Его левый локоть был зажат в покоробленном металле дверцы. С помощью ломов и кувалд спасатели пытались открыть дверцу, но она не поддавалась. Все, присутствовавшие на месте происшествия, знали, что для спасения жизни Билла оставалось очень мало времени. Один из наблюдателей предложил рискованный план. Билли Поль решил воспользоваться им. Этот мужчина ездил в пикапе с приводом на 4 колеса, и у него была с собой мощная цепь. Он подъехал в своем грузовичке к передней части Форда Билла и прицепил свою цепь к стойке дверцы. В то же время водитель грузовика-тягача закрепил свою цепь на заднем бампере Форда. К Когда грузовик-тягач стал тянуть, многоместный форт растянулся на несколько миллиметров. Этого было достаточно, чтобы высвободить зажатую дверцу. Войдя в разбитую машину через заднюю дверцу, Билли Поль теперь смог извлечь руку своего отца из помятой передней дверцы. Затем он залез под щиток управления и высвободил левую ногу Билла, которая была обвита вокруг рулевой колонки. Аккуратно и осторожно подняв своего отца, он потащил его к открытой дверце, где стояли другие крепкие мужчины, чтобы помочь ему. Билли Поль поехал со своим отцом в машине скорой помощи в небольшую больницу в городе Фрайона. Медицинский персонал там вскоре осознал, что травмы Билла были слишком серьезными, поэтому с помощью своего ограниченного оборудования они не смогли бы спасти его жизнь. Они позаботились о том, чтобы Билла, Меду и Сару перевезли в больницу Northwest Texas Hospital в городе Амарилла. Меду и Сару немедленно поместили в машину скорой помощи и повезли в эту больницу, находившуюся в 112 километрах от Фрайоны. Состояние же Билла не было еще достаточно стабильным. В связи с этим врачи не могли рисковать тем, чтобы он совершил эту полуторачасовую поездку. Его организм вошел в шок, и нужно было сделать переливание крови, чтобы Билл мог оставаться в живых на протяжении ночи. К сожалению, в резерве этой небольшой больницы не было достаточно консервированной крови той определенной группы, чтобы ввести Биллу все необходимое количество. Билли Поль предложил, чтобы врачи взяли кровь у него, но результаты обследования показали, что его группа крови не была совместимой с группой крови его отца. Тогда местный шериф изъявил желание стать донором, и его кровь оказалась подходящей. В 6 часов утра Билла поместили в машину скорой помощи и отправили в другую больницу. Билли Поль вновь разрешили сидеть подле отца в задней части машины. В больницу в городе Амарилла они приехали в 7:30 в воскресенье утром 19 декабря. Узнав о состоянии своей матери и сестры, Билли Поль пошел в приемную, где он позвонил своим родственникам и друзьям, сообщив им все, что знал. В позвоночнике Сары было сломано несколько позвонков. Ее спинной мозг не был поврежден, и она по-прежнему чувствовала свои ноги и руки, поэтому врачи считали, что она со временем поправится. Еще у Сары были серьезные порезы во рту от ортодонтических пластинок, которые она носила в момент аварии. Состояние Меды было менее обнадеживающим. У нее были порезы, сильные ушибы, переломы костей и сотрясение мозга. А положение Билла было еще хуже, чем Меды. Поскольку кости в его левой руке и левой ноге были переломаны во многих местах, здешние врачи пока еще не знали, можно ли будет их вправить и срастить надлежащим образом. Пока Билли Поль звонил по телефону различным людям, врачи оперировали его отца. К этому времени Билли Поль не спал целые сутки. Он был изнурен напряжением, создавшимся в результате этого тяжкого испытания. В 8 часов в приемную вошел Перри Грин и перенял у Билли Поля эту обязанность отвечать на телефонные звонки. Билли Поль передал Перри телефон вместе со списком людей, которым нужно было позвонить. Затем он растянулся на кушетке и мгновенно уснул. Немного погодя, медсестра сообщила Перри, что хирургическая операция мистера Бранхама только что завершилась, и его состояние по-прежнему было критическим. Она спросила у Перри, желает ли он увидеться с ним. Перри предложил, чтобы разбудили Билли Поля и разрешили ему повидаться с отцом, но медсестра считала, что лучше позволить ему выспаться. Войдя в блок интенсивной терапии, Перри сначала остановился у койки Меды. Она все еще была без сознания, а лицо ее распухло почти до неузнаваемости. Белый занавес отделял ее койку от других пациентов в этом блоке интенсивной терапии. Затем Перри подошел к койке Билла. Его левая рука и нога были на растяжке, а дышал он через трубку, помещенную в его трахею. Перри сказал: «Брат Бранхам, ты только изреки слово!» Билл ничего не ответил. Тогда Перри стал тихо петь песню «На белых крылах голубя». К концу этой песни Билл открыл глаза и слегка улыбнулся. Перри сказал: «Брат Бранхам, Прошлой ночью я видел луну, сиявшую в виде тонкого полумесяца, в нижней части которого была капля кроваво-красного цвета. Мне никогда раньше не доводилось видеть нечто такое. Ослабевший Билл стал изгибаться, будто ему хотелось сесть в постели. Затем он попытался что-то сказать, но его слова затерялись в трахеотомической трубке. Тут в палату вошла медсестра и сказала: «Мистер Грин, ваши 5 минут истекли». Это был последний раз, когда Уильям Бранхам отреагировал на человеческий голос. Вскоре после этого он впал в коматозное состояние. На протяжении 3 последующих дней в Амарилло приехало много людей, чтобы в больнице поддерживать семью Бранхам своим присутствием и своими молитвами. Во вторник, 21 декабря, Меда пришла в сознание. Хотя она узнала Билли Поля и Ревекку, однако об аварии она ничего не помнила. В среду врачи обеспокоились чрезмерным распуханием левого глаза Билла. Они установили, что это вызывалось его распухавшим мозгом, серьезное состояние, которое могло привести к смертельному исходу. Они советовали провести операцию, во время которой будет удален небольшой кусочек черепа над левым виском Билла. В результате этого внутричерепное давление уменьшится. Принятие решения, давать или не давать согласие на эту операцию, выпало на долю 30-летнего Билли Поля. Посоветовавшись с членами своей семьи и помолившись 65 христианами в приемной, Билли Поль подписал бланк, в котором врачам разрешалось оперировать. Хотя эта хирургическая процедура дала ожидаемые результаты, как врачи предполагали, Билл, тем не менее, по-прежнему находился в бессознательном состоянии. В четверг доктор Хайнс, хирург-ортопед, сообщил, что сломанные кости в левой руке Билла начали вставать на свои места. Врач надеялся, что через несколько дней он сможет снять Билла с растяжки и наложить на его руку шину. На протяжении всей этой недели в приемной больнице без умолку звонил телефон, так как люди со всего мира спрашивали о состоянии Уильяма Бранхама. Мужчины, дежурившие в приемной, по очереди отвечали на эти телефонные звонки, давая необходимые сведения. Перри Грин выразил желание ежедневно отвечать на звонки между 3 и 6 часами утра. В пятницу утром в 4:37 медсестра сообщила Перри, что Уильям Бранхам перестал дышать, поэтому она подключила его к дыхательному аппарату. Проходили часы, пролетали минуты. День на улице выдался холодный и ветреный. В приемной также царил хмурый и унылый день. Около 5 часов пополудни Билли Поль пошел поесть в больничную столовую. Перри Грин остался в приемной. Через некоторое время из блока интенсивной терапии вышла медсестра со слезами на глазах. «Мистер Грин, не могли бы вы позвать мистера Бранхама? Доктор Хайнс желает поговорить с ним». «Все кончено?» – спросил Перри. Она кивнула головой и удалилась. Перри нашел Билли Поля в столовой и передал ему это сообщение. Они оба вернулись в блок интенсивной терапии, где медсестра попросила их подождать во врачебном кабинете, который находился возле отделения медсестер. Немного погодя, в кабинет вошел доктор Хайнс и сказал: «Мистер Бранхам, мне прискорбно говорить вам это, но ваш отец скончался сегодня в 17:49. Был канун Рождества, 24 декабря 1965 года. Хотя Уильяму Бранхаму было всего лишь 56 лет, для тех, кто знал его, он был бессмертным. Вскоре после рождественских праздников Меду и Сару переправили на самолете в Джефферсонвилл и поместили в больницу Кларк Каунти Мемориал Госпитал. Хотя мать с дочерью медленно поправлялись, ни одна из них не могла присутствовать на похоронах. Похороны Уильяма Бранхама проводились в Джефферсонвилле в среду 29 декабря 1965 года. Сотни людей заполнили скинию Бранхама до отказа, а многие другие сидели в своих машинах, припаркованных возле скинии, слушая похоронное служение по радио. Надгробную речь произносил почтенный Орман Невилл. По окончании похоронного служения понадобилось более часа, чтобы все присутствовавшие могли выстроиться в длинную колонну и посмотреть на усопшего в последний раз. Тело Вильяма Бранхама не было предано земле в тот же день. Его возвратили в похоронное бюро Куц, где оно было помещено в камеру хранения. Билли Поль желал, чтобы его приемная мать решила, где следует погребать ее мужа – в Джефферсонвилле или в Тусоне. Поскольку сознание Меды еще не прояснилось из-за сотрясения мозга, прошло несколько месяцев, пока ее состояние достаточно улучшилось, и она смогла принять решение. Вильям Бранхам был похоронен 11 апреля 1966 года на Восточном кладбище, расположенном на углу 8-й улицы и Грэхэм-стрит в Джефферсонвилле, штат Индиана, на расстоянии всего лишь одного квартала от скинии Бранхама. Позже на его могилу поставили памятник в виде белой пирамиды. На вершине этой полутораметровой пирамиды находится бронзовый орел с поднятыми крыльями и раздвинутыми когтями, словно он стремительно летит с неба. На одной из четырех граней этой пирамиды смежно выгравированы два стиха из Священного Писания Малахия 4.5 и Откровение 10.7. Вот, «Я пошлю к вам Илию Пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Но в дни голоса седьмого ангела, когда он начнет трубить, завершится тайна Божья, как он провозглашал слугам своим, пророкам.